Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Пьер Бенуа. За Дона Карлоса. Роман. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Терра. 1997 год. Часть первая. Люсиль. Глава первая. Оливье де Пренест. Было немногим больше половины седьмого, когда парламентский поезд подошел к вокзалу. Немедленно весь дебаркадер наполнился черной толпой совершенно одинаковых цилиндров. В собрании, родившемся из Национальной комиссии 1871 года, различие мнений еще не подчеркивалось разницей в одежде. Толпа, чинная и темная, направилась к выходу. На пороге произошла заминка. В темноте лил страшный дождь. Представители задержались перед стихией. Менее привилегированные, ругаясь, открывали дождевые зонтики. Штук 50 экипажей ожидали других во дворе вокзала Сен-Лазар. Фонари удваивались, отражаясь на мокрой мостовой. Раздались перекрестные голоса. «Карету графа Казенове де Продин, ландо герцога Пуекертье!» Тонкий голос выкрикнул: «Коляску господина министра внутренних дел!» Вырисовались два силуэта. Они направились к экипажу, который заворачивал во двор. Открылась дверца и опустилась подножка. На площадь Бово как можно скорее. Экипаж быстро покатил. На секунду воцарилось молчание. Зажженные фонари освещали суровое лицо господина Бюфе и блестели на широком софьяновом портфеле, лежавшем на коленях у его помощника господина Претавуана. Лицо Претавуана было из тех, которые созданы для того, чтобы быть всегда в тени. Так и оставалось. — Вы хорошо запомнили мой последний разговор с Дюфором? — спросил Бюфе. — Да, господин министр. — Хорошо. Напишите префекту Орны, и я подпишу письмо в половине восьмого. Курьер отвезет его на вокзал. Газета, о запрещении которой идет речь, называется, кажется, «Прогресс Алансона»? «Прогресс Алансона». Нужно мотивировать запрещение, господин министр. Нет, не мотивируйте. Бюфе добавил: «Я обедаю у графа де Банье. Если будут телеграммы, касающиеся Сент-Этьенского инцидента, распорядитесь, чтобы дежурный доставил мне их туда до 11 часов». Экипаж завернул за угол улицы Фобур-Сент-Оноре и въехал в большой двор. Бюфе быстро взошел по ступенькам подъезда. Он прошел по коридору, чтобы избежать в передней встречи с нежелательными посетителями. На пороге своего кабинета он еще раз сказал Претавуану: «В половине восьмого дайте мне на подпись письмо для префекта Орны». Взгляд его прежде всего остановился на письменном столе. Два дня прений в Версале — это два дня запущенной работы. Бумаги и подписи громоздились с одной стороны, с другой лежали дела, которые еще нужно было разобрать. Маленький столик был завален газетами, отчеркнутыми красным и синим карандашом. Большие люстры умножались и переливались в зеркалах. На стенах гобелены утопали в тени, и только одна шпалера налево от стола министра была ярко освещена. На секунду взгляд министра задержался на ней, и Леодор, изгнанный из храма. Он пожал могучими плечами, сбросил пальто на диван и сел к столу. С удовлетворением вздохнул, довольный тем, что снова может засесть за работу. Но в ту же минуту выражение недовольства пробежало по его лицу. Он заметил очень на виду положенные две визитные карточки. Министр позвонил. Вошел огромного роста курьер. — Эти господа еще здесь? — Здесь, господин министр. — Отпустите их. Скажите, что я очень занят. — Господин министр, у них есть письма, в которых вы назначаете им прием. Бюфе сделал усталый жест. —